Аллилуйя! Все награды и венцы, Господь, мы даем Тебе. Аллилуйя, Бог мой. Все награды и венцы свои отдам, все заслуги и хвалу и кладу я пред тобой, ведь подобного тебе не видел мир, лишь ты один достоин, ты один достоин. Близок ты ко всем, кто имя Твое чтит, вечно щедрый, вечно любящий, все тот же Ты. И за то, что жизнь мою насытил Ты, воздам Тебе всю славу, воздам Тебе всю славу. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, и всем, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Близок Ты ко всем, кто имя Твое чтит, вечно щедрый, вечно любящий, все тот же Ты. И за то, что жизнь мою насытил Ты, воздам Тебе всю славу, воздам Тебе всю славу. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, и всем, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, и все, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Тебя славлю я, Тебя, мой Бог, поклоняюсь я, чту Тебя, славлю я, Тебя, мой Бог. Аллилуйя, Иисус. Бог мой, мы прославляем Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу, Господь. Ибо, Бог мой, Ты один достоин этой хвалы, Господи. И сегодня, Господь, мы дети Твои. Мы, Господь, на этом месте, чтобы поклониться пред лицем Твоим. Чтобы, Господь, воздавать Тебе славу. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь для нас. За то, что Ты делаешь в нашей жизни. Иисус, слава Тебе за это. Хвала Тебе. Аллилуйя! Ты достоин Божьей славы. Господь, Ты достоин этой чести, Господи. Аллилуйя! Я живу для Тебя, и все, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, и все, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. живу для Тебя, и все, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Аллилуйя, Иисус! Бог мой, мы поклоняемся пред лицем Твоим. Иисус, мы воздаем Тебе славу и хвалу, Господь, за то, что Ты нас не оставил, Ты нас не покинул, Господь, за то, что Ты не прошел нас мимо. Аллилуйя! Хвала Тебе, Господь!